Глава третья. «Раяна, может, ты что-то скрываешь? Я знаю, такое бывает. По академии ходят рассказы, как принцессы и принцы притворяются обычными, не называют имя рода или называют, но не настоящее, выдают себя за простых аристократов». Наяна пытливо смотрела на меня. Одногруппница все-таки умудрилась выловить меня в коридоре незадолго до начала пары. «Ты хочешь, чтобы я оказалась принцессой или принцем?» «Особенно принцем», — девушка хихикнула, но потом снова посерьезнела. «Просто мне кажется, что ты что-то недоговариваешь. Ты слишком не похожа на безродную. Ты умеешь быть жесткой, когда это нужно. Ты прекрасно себя контролируешь. Ты покорила всю нашу группу». «Считаешь, что обычная девушка из незнатной семьи на подобное не способна?» «Считаю, нет. А она может быть умной, может быть талантливой, может неплохо вести себя в обществе. Все равно в академии все расслабляются, и здесь легко слиться с толпой. Но такие качества, как у тебя, я считаю, что могут быть только у знатной леди». «Чего ты хочешь, Наяна?» Я улыбнулась. «После того, как мы неплохо сдружились, пытаешься найти себе оправдание? Или повод продолжить со мной общаться, потому что хочется? Но если я окажусь не аристократкой, то всего этого ты уже не сможешь. Придется отвернуться от меня, снова начать игнорировать». Я говорила абсолютно спокойно. Уж к чему я привыкла, так это к равнодушию со стороны одногруппников. Возвращение к тому, с чего начали, не особо радовало, но и не пугало. Наяна вздохнула. «Это сложно. Ты ведь все понимаешь. Ты стала лидером в группе, но как? Как можно относиться к тебе по-прежнему, если мы аристократы, а ты нет?» «В группе не все аристократы. Это во-первых», — заметила я. «А во-вторых, я никого не заставляю, пусть каждый делает выбор сам. Можешь передать это остальным». Я улыбнулась и вошла в аудиторию, тем самым прекращая разговор. Меня, а потом и Наяну встретили напряженными, вопросительными взглядами. Наяна удрученно покачала головой. Обсуждать меня в моем же присутствии ребята не рискнули. Тем более в скором времени вошел преподаватель и началось занятие. После пары на факультете ветра я отправилась в корпус факультета огня. Так и приходилось бегать из одного корпуса в другой, неизменно пропуская занятия то на одном факультете, то на другом. Но программа строилась таким образом, что пропущенные занятия оказывались легче тех, которые я посещала. А иногда и вовсе находились пересечения, какие-то общие моменты у стихии ветра и стихии огня. Поэтому все пропущенное наверстать было не так уж сложно. И мне это давали в других группах, собранных из таких же студентов, кто посещает занятия сразу на нескольких факультетах. Например, в одну группу входили студенты, обладающие стихией ветра и любыми другими. В другую группу входили студенты со стихией огня и какими-нибудь другими. С ними мне еще предстояло познакомиться. В целом, обучение в Императорской академии построено таким образом, что заводишь как можно больше связей. «Раяна, ты одна осталась. Мы все уже представились, только ты не назвала полное имя». Одногруппники с факультета огня устремили ко мне сосредоточенные взгляды. Ненависти не было, как и неприязни. После того, как Найта ушла, все как-то наладилось. По крайней мере, меня стали воспринимать ничуть не хуже, чем всех остальных. Говорил со мной Саилан, всегда утонченный и уверенный. Я ничуть не сомневалась, что он окажется аристократом. Калиана сидела рядом с ним и внимательно смотрела на меня. Калиана – негласный лидер группы, но большую часть общественных вопросов Саилан берет на себя. «Раяна Эйр!» – я невозмутимо улыбнулась. «Что ж, понятно. Тогда ты можешь познакомиться с ними». Он кивнул на группку ребят. «Нас всего 15, Судя по тому, как одногруппники рассредоточились, аристократов набралось 8, а меня направляли к 6, устроившимся обособленно. Ребята из простых, невысокородных семей. Я пожала плечами и пошла к ним. Если проигнорирую предложение, тем самым могу обидеть уже безродных ребят, а мне этого не хочется. «Привет, Раяна!» Мне навстречу поднялась девушка с русыми, какими-то сероватыми волосами, заплетенными в косу. «На первом курсе мы не успели пообщаться. Меня зовут Илана, и мы будем рады тебе». «Это должно было случиться. Мы ведь все понимаем, что не ровнее им», — заметил угрюмый веснущатый парень. «Что бы в академии ни говорили, они никогда не примут нас в свое общество. Но у нас есть магия, а это значит, что мы еще поборемся за лучшее место. Я, кстати, Карвик». «Приятно познакомиться с вами», — я улыбнулась. «Что ж, возможно, рано или поздно мне тоже придется побороться за лучшее место, но пока меня все устраивает. Пока план один – учиться и еще раз учиться, причем не только управлению стихиями. А дальше разберусь, как быть и к чему стремиться. Слишком уж неожиданно хаос ворвался в мою жизнь и перевернул с ног на голову». «Все собрались? Отлично!» В аудиторию вошла хрупкая и очень подвижная, похожая на огонек преподавательница, магистра Дарая. По совместительству – куратор нашей огненной группы. «Перейдем сразу к делу. На втором курсе и всех последующих я буду читать вам лекции по боевой магии, а также вести практические занятия по защите и атаке. Иными словами, под моим неусыпным контролем вы будете сражаться». «Не только между собой, но также с представителями других курсов, чтобы учились противостоять не только стихии огня, но также получали представление об остальных стихиях, узнавали, чего от них можно ожидать. Подчеркну, это очень важно – узнавать не только те стихии, которыми вы владеете. Сегодня у нас приглашенный гость. Он расскажет о схожести и различиях между стихией огня и стихии солнца». Дверь открылась. В аудиторию вошел он. «Знакомьтесь, лорд Койл Ишвальд. Он любезно согласился на этот год принять участие в вашем обучении». Койл обвел взглядом аудиторию. Кляна мимолетно ему улыбнулась, но задержался взгляд Койла именно на мне. Глаза мага удивленно расширились. На мгновение он замер, его тело напряглось. Но Койл не был бы аристократом, если бы не сумел с собой совладать. Спустя мгновение маг расслабился и прошел к столу, за которым стояла Дарая. Одногруппницы провожали его восторженными взглядами. Еще бы! Утонченный, красивый, широкоплечий, с прекрасными золотистыми волосами и серо-голубыми глазами – а главное, намного моложе большинства преподавателей Академии. Он произвел неизгладимое впечатление на женскую половину группы. «Рад с вами познакомиться», — поприветствовал Койл студентов. «Что ж, оставляю студентов вам, магистр Койл», — сказала Дарая. «Подойду к концу пары, если вы не против». «Замечательно», — кивнул Койл. Когда Дарая ушла, он снова повернулся к нам. «Как вы думаете, есть ли схожесть между стихией огня и стихией солнца?» Поднялось сразу несколько рук, причем женских оказалось больше. Клиана тоже подняла руку, но Койл ее не спросил. Он спросил меня. «Студентка, вы представьтесь, пожалуйста». «Ну надо же, а я ведь руку не поднимала». Нужно было видеть недовольные лица девчонок, когда Койл задал вопрос мне. В глазах Клианы промелькнуло удивление. Видимо, тоже не поняла, за что мне такая честь. Интересно, какие у них отношения? Я поднялась. «Раяна Эйр». «А вот как? Без титула?» Неподалеку от меня захихикали. Аристократки, конечно же. «Без», — спокойно согласилась я. «Хорошо, Раяна. Скажите мне, как вы думаете, Что может быть общего у двух стихий? Насколько мне известно, у двух стихий есть схожая составляющая. Не сказать, что солнце – это огонь, но в солнце есть огненная составляющая, а в огне есть солнечная, или, иначе говоря, световая составляющая. Пусть у них разный цвет и разная температура изначально, обе стихии могут почти одинаково гореть и светить, наносить ожоги и освещать. Нам этого не рассказывали. Однако на первом курсе у меня было достаточно времени, чтобы изучить дополнительные материалы. И чего уж греха таить, повод для изучения именно солнца у меня был. «Отлично, Раяна. Вы удивляете меня своими знаниями. Может быть, тогда подробнее сможете рассказать о различиях?» «Огонь более плотный, чем солнце. Конечно, все это регулируется, но дело в том, что огонь изначально обжигает. Это плотные языки пламени, которые могут причинить вред. И чтобы огонь не причинил вреда, нужно постараться. Со стихией солнца наоборот. Изначально без изменений. Это легкие, тонкие энергии, которые дают безобидный свет. Просто освещение. Но это не значит, что стихия солнца слаба и не опасна. По мере тренировок маги солнца учатся делать энергию более плотной. И тогда солнце тоже может сжигать». «Верно, Раяна. Садитесь», — разрешил Койл. Я с облегчением опустилась за парту. И что это, спрашивается, было? Зачем ко мне прицепился? Столько поднятых рук. К счастью, до конца пары Койл больше не обращал на меня никакого внимания и по большей части не спрашивал. Никто из ребят не знал больше, чем сказала я. «Благодаря схожести между стихиями есть некоторые заклинания, которые с небольшими поправками подходят для обеих стихий. А теперь перейдем к боевым характеристикам, поскольку у нас все же занятие по атакующей магии». Дальше Койл поведал нам некоторые нюансы. Несмотря на то, что изначально стихия солнца, в отличие от огня, не опасна, было бы глупо считать, что маги солнца слабее нас или уязвимее. На первом курсе – да. Однако на втором они будут учиться сражаться, не говоря уже о полноценных, состоявшихся магах. Я бы поостереглась встретиться с тем же Койлом в бою, если бы владела исключительно огнем. В конце пары, как и обещала, вернулась Дарая и порадовала еще одним объявлением. Правда, порадовала она только всех остальных, потому как сказала, что на практическом занятии, которое состоится сразу после пары по защитной магии, мы будем тренироваться вместе с Койлом. Он выступит в качестве пособия «Маг Солнца в действии». После звонка Клиана не спешила уходить. Она явно собиралась задержаться в аудитории и переговорить с Койлом. И возилась с вещами слишком долго, и поклонников своих отправила подальше, попросив ее не ждать. Но у Клиана ничего не вышло, потому как задержалась в аудитории почти половина девушек нашей группы. Чем это закончится, я дожидаться не стала. Лично я хотела как можно скорее сбежать из аудитории. На защитной магии слушала и записывала все, что говорили. Но сосредоточиться было крайне сложно. Мысли то и дело возвращались к Койлу. Кто бы мог подумать, что он тоже будет преподавать, и ведь как совпало неудачно. То ли он решил преподавать, когда узнал, что я в городе, то ли изначально ставил такую цель, почему как раз и появился в Аравелле. Но как бы то ни было, для меня все складывается крайне неприятно. Еще бы понять теперь, чего ждать от Койла. Сообщит ли он моей бабушке, что я в Императорской академии? Или для начала решит со мной поговорить. А может, я ему не нужна? Он явно не был в восторге от такой невесты. Может, сделает вид, что не узнал меня, и бабушке не станет сообщать. Пожалуй, меня такой вариант устроит. После лекции по защитной магии мы всей группой отправились на практическое занятие. «Этот Койл такой лапочка, такой мужественный!» «Такой красавчик!» — восхищались аристократки из нашей группы. «А ты что смотришь?» Аристократка Лаира перехватила взгляд безродной девушки. «Тебе уж точно ничего не светит! Такой магистр никогда не посмотрит на безродную девку!» «Эй, нечего ей грубить!» Тут же вмешался Карвик. Завязалась словесная потасовка. Правда, ребята из неаристократических семей поторопились это прекратить, пока столкновение не стало слишком серьезным. «Мы еще покажем вам, всем покажем!» – пробормотал Карвик. Тренировки по боевой магии будут проходить на свежем воздухе. Как нам объяснили заранее, даже зимой. Ни дождь, ни холода, ничто не должно помешать нашему сосредоточению. Никакие погодные условия не должны влиять на умение за себя постоять. Так что зимой нам придется непросто, тем более в плащах будет сложнее бегать и прыгать, а это тоже порой необходимо. Мы вышли на просторную площадку, огороженную не только забором, но и магическими кольцами, чтобы все призываемые стихии оставались здесь, внутри. Сегодня погода еще пока радовала, солнце по-осеннему припекало, на земле лежали первые опавшие листья. Магистр Дарая на пару с Койлом уже нас дожидались. «Поскольку ваши навыки пока минимальны, — заговорила Дарая, когда мы устроились на длинных скамьях, — и заключаются по большей части в том, чтобы просто бездумно палить, для начала мы решили показать вам, на что в действительности способны стихии. Койл, — магистр повернулся к нему, — вы готовы? Разумеется». Койл улыбнулся и отошел от нас на несколько метров. Магистры встали друг напротив друга, и бой начался. Это было красиво и незабываемо. Несколько восхитительных минут мы наблюдали, как огонь вздымается волнами, как взвивается плетьми, закручивается ураганами. Стихия солнца тоже не отставала. Этот не только лучи золотистого света. Свет тоже принимал различные формы. Крохотные звездочки, которые атаковали Дараю, гибкие хлысты, сверкающие стрелы, шары, похожие на небольшие копии солнца, и многое другое. Не все это можно сформировать силой воли. Нам показывали заклинания, сложные и простые, мощные и затейливые. Так что к концу боя, когда магистры поклонились друг другу, признавая ничью, думаю, ни одна я понимала, что наше умение – это мизер. Просто жалкий мизер. Как сказала Дарая, все, что у нас есть, это сила. Остальному придется учиться. «А теперь мы с вами отработаем несколько самых простых приемов», объявила Дарая. «Пока каждый сам с собой. Будете чередовать атаку забора. Не беспокойтесь, он под надежной магией с защитой. Потом, возможно, я позволю вам разбиться на пары. Это будет зависеть от того, что я увижу в ближайшие 20 минут. Начали!» Ближайшие 20 минут было весело. Мы палили в забор и наблюдали пробегающие по нему вспышки магии. Затем создавали самые простые щиты. Между прочим, над созданием щитов пришлось немного попотеть, но у большинства получилось. В какой-то момент Орван решил выделиться и сотворить сложную защиту, о которой наверняка вычитал самостоятельно, потому как не припоминаю, чтобы нам о ней рассказывали. Не защитился. Это мы были вынуждены защищаться от его магии, рванувшей во все стороны. Зато Койлу и Дарае пришлось побегать, чтобы не дать Орвану размазать одногруппников на первом же занятии. «По-хорошему, после того, что устроил Орван, мне бы сказать, что на этом занятие окончено», заявила Дарая, укоризненно качнув головой. «Потому что вы еще не готовы, потому что не осознаете, насколько боевая магия опасна. Но мне слишком жаль времени магистра Койла, поэтому занятие продолжится для некоторых из вас. Сейчас и я, и магистр Койл выберем себе в пару студента. Ставить вас друг против друга, похоже, слишком опасно». «Ну вот, Орван, зачем?» «Орван, это ты во всем виноват!» — расстроились студенты. «Мы теперь все на скамейках сидеть будем!» «Постойте, а кто может пойти к пару к магистру?» «Я! Выберите меня!» — тут же заголосили ребята, осознав, что наблюдать будут не все. «Магистр Дарая, пожалуйста, пусть буду я!» «Магистр Койл, я хочу попробовать!» «Тихо!» – прикрикнула Дарая. «Мы выберем сами, а вы молчите!» Она окинула взглядом студентов. Койл тоже как будто задумался. Встретив с ним взглядом, Калиана улыбнулась и сделала шаг вперед. Но Койл едва заметно качнул головой. Повернулся ко мне и сказал: «Раяна, сразитесь со мной». «А почему Раяна? Она же она...» Под суровым взглядом Дарая все замолчали. Калиана посмотрела на меня с раздражением и едва заметно фыркнула. «Что же не так с моим выбором, магистр?» Койл повернулся к Дарае. «С вашим выбором все так. Отличный выбор. Но студенты, вероятно, имели в виду, что Раяна только к концу первого курса смогла пробудить свою магию. Однако это никак не повлияло на ее успеваемость. Раяна одна из лучших на курсе». Снова осмотрев ребят, Дарая сказала: «Калиана, встаньте ко мне в пару. Единственное, что хочу напомнить, у нас сейчас занятие по магии огня, поэтому дополнительные стихии применять запрещено, только магию огня. Вы меня поняли?» «Да, магистр», — сказали мы с Калианой одновременно. Мне не хотелось становиться в пару с Койлом. Нехорошие подозрения напрягали меня. Зачем он это делает? Хочет проверить на себе силу магии или опозорить перед всей группой, отомстить за удар в Аравеле, за побег, в конце концов? Если задуматься, я всерьез оскорбила Койла своим нежеланием выйти за него замуж. Он вполне может желать мне отомстить». Мы вчетвером отошли на достаточное расстояние от зрителей, чтобы никого не задеть. «Начали!» – объявила Дарая. Несколько секунд мы с Койлом смотрели друг на друга. Я напряженно, он со странной полуулыбкой. «Раяна, может, начнете?» «Нет, спасибо, я подожду». «Чего?» «Когда начнете вы, разумеется». Я приготовилась защищаться. Огненный щит уже был наготове. Оставалось только его воплотить, призвав стихию. «Что ж, хорошо, не будем тянуть». Койл поднял руки. С обеих тут же сорвались сияющие лучи золотистой магии. Я успела вовремя. Создала перед собой огненный щит, принимая удар. Потоки солнечной стихии врезались в щит. Я ощутила давление. Это давление длилось всего несколько секунд, пока лились потоки. А потом все прекратилось. Мой огонь выстоял. «Неплохо», — констатировал Койл. «Чувствуется сила». «Еще бы! Я ведь получила огонь от самого покровителя, а уж он постарался». Койл не стал повторять атаку или усиливать ее. Он пошел другим путем и запустил в меня ворох золотистых звездочек. Они закружились в беспорядке и разлетелись в разные стороны, а потом устремились ко мне, атакуя под разными углами и слева, и справа, и сверху. Оставаться на месте больше было нельзя. Круговой щит создавать я пока не умела, так что пришлось сорваться на бег, уклоняясь от звездочек. Проклятие! Они же последовали за мной, как разозленные осы. Койл, к тому же, снова атаковал, добавляя весьма опасные лучи солнечной стихии. Несмотря на попытки уклониться, я поняла, что они настигнут меня. Быть может, все разом. Пришлось действовать. Я остановилась и призвала еще больше огня. Пламя стихии вырвалось из моего тела, расходясь во все стороны. Наблюдавшие за тренировкой ребята что-то там закричали, но мне было все равно. Зрительские скамьи от тренировочной площадки отделяла магическая защита. А мне главное выстоять против Койла. Не хочу позорно проигрывать. В последний момент я придала волне огня направление, чтобы не только защититься, но также атаковать. Ощутила вспышку света. Это Койл защитился. Когда пламя развеялось, Койл снова атаковал. Ух, как он погонял меня по тренировочной площадке. Мне приходилось и бегать, и подпрыгивать. Но чаще всего я призывала волны огня и пускала их во все стороны, сжигая любые вражеские заклинания. Иначе от атак сразу с нескольких сторон защититься не получалось. Под конец я обливалась потом, хрипло дышала и едва держалась на ногах. «Достаточно», — объявил Койл. «На этом закончим. Готов признать ничью». Я обвела взглядом площадку и только сейчас заметила, что Клиана с Дараей уже не сражались. Они наблюдали за нами. Дарая улыбалась, а Клиана сидела на скамье вместе с остальными студентами и хмуро потирала плечо. Рукав ее формы был заметно обожжен и явно нуждался в починке. «Вы справились, Раяна?» — сказал Койл. «Но должен обратить внимание как раз на то, что для защиты и атаки вы часто использовали слишком много магии». «Они не умеют создавать круговые щиты», — заметила Дарая. «Да, я заметил», — Койл усмехнулся. «В этом все дело. Любой студент, все вы, второкурсники, уже может противостоять взрослым состоявшимся магам, но только в том случае, если задействуете всю свою силу. Однако опытные маги умеют применять заклинания. И даже без заклинаний умеют создавать такие формы стихии, что вам даже не снились. Когда вы будете валиться с ног от усталости, растратив всю свою стихию, маг, ни капли не уставший, без труда справится с вами. Так что учитесь, студенты, заклинания очень важны, как и управление потоками». Нас, наконец, отпустили. К счастью, практическое занятие было последним, так что было время, чтобы вернуться к себе в комнату, освежиться и уже потом отправиться на ужин. Даже на отдых должно хватить немного времени. Я уже мечтала, как встану под прохладные струи воды, когда... «Раяна, задержитесь, пожалуйста». «Магистр Койл, я бы хотела кое-что с вами обсудить». Клиана бросила на меня недовольный взгляд и снова посмотрела на Койла. «Непременно, Клиана. Однако сначала я должен поговорить со студенткой Раяной. Учебный процесс», — сказал Койл. «Он точно издевается. Сначала довел до изнеможения, а теперь еще хочет поговорить? Или доводил специально, чтобы теперь я не могла сопротивляться, закинет к себе на плечо и отнесет к свадебному алтарю?» «Стоп. Пусть только попробует. Тогда я точно проверю, почувствует ли опытный маг хаос, если столкнется с ним лицом к лицу. Возможно, потом придется позвать Наара, чтобы он стер Койлу память. И я даже не расстроюсь, если Наар слегка перестарается. Интересно, у Наара случаются накладки?» Я мысленно встряхнулась, пытаясь сосредоточиться и не лишиться сознания. Все-таки я на самом деле использовала слишком много магии. Тело к такому не привыкло, и теперь оно жаждет принять горизонтальное положение. Тьфу, вот уж чего точно не стоит делать рядом с Койлом. Бросив на меня очередной недовольный взгляд, Клиана ушла. Мы с Койлом остались один на один. Я приготовилась снова защищаться, если понадобится. Даже магией. Койл скрестил руки на груди. Усмехнулся, рассматривая меня. «Ты так напряжена, Раяина!» «Не называй меня Раяиной! Что ты хочешь, Койл?» — спросила я мрачно. «Все того же! Ты ведь обещана мне в жены!» «Койл, не притворяйся! Ни ты, ни я не хотели эту свадьбу! Тем более, как мне показалось, у вас с Клианой...» «Что у нас с Клианой тебя не касается!» — отрезал Койл жестко. «И не будет касаться, даже если я стану твоей женой?» «А ты станешь?» «Не собираюсь». «Жаль, очень жаль». Койл насмешливо покачал головой. «Но мне ли не знать, как молодые девушки непостоянны? Не хочешь поинтересоваться, как дела у твоей бабушки?» В этом вопросе мне почудился подвох. «Уж не вызвал ли Койл мою бабушку в академию?» Я даже оглянулась на всякий случай, но нет, бабушка пока не появилась. Надеюсь, она не прячется вон за теми кустами, за забором. При мыслях о бабушке вдруг почувствовала себя беспомощным ребенком. Столько лет не могла ей противостоять, столько лет проигрывала, если пыталась воспротивиться. Это не проходит даром. Боюсь, при встрече с бабушкой я даже о хаосе забуду. А ведь хаос... та сила, с которой мало кто может поспорить. «И как моя бабушка поживает?» — с подозрением спросила я. «Надеюсь, она в добром здравии?» «Вот о чем и говорю», — хмыкнул Койл. «Сбежала в академию и даже не поинтересовалась. В порядке твоя бабушка, но нервничала сильно, даже какое-то время плохо себя чувствовала. Волновалась за внучку, искала». «Мне очень жаль, что она плохо себя чувствовала, но иначе я поступить не могла». Сочувствие перемешалось во мне с раздражением. Если бы она не настаивала, мне не пришлось бы сбегать. «Понимаю, понимаю», — хмыкнул Койл. «Это все? Я могу идти?» «Грубишь преподавателю? Ты всегда была взбалмошной». Койл покачал головой, не спуская с меня заинтересованного взгляда. «И этот интерес мне совершенно точно не нравится». «Но в академии начинаешь раскрываться с любопытной стороны». «Уже успел разузнать обо мне?» «У меня была на это целая пара», — он повел плечами. «Что привело тебя в Аравель? Как ты узнал обо мне?» «Я, конечно, искал тебя, но не весь год. Поверь, у меня были и другие дела, кроме как искать строптивую невесту. В Аравель меня пригласили поучаствовать в преподавании. Маги солнца — редкость. Тем более с факультета солнца за лето ушли сразу два преподавателя. Я не собираюсь преподавать в академии на постоянной основе, но кое-какие занятия провести согласился. Поверь, я совсем не ожидал встретить тебя в Аравеле и даже не сразу понял, кому помогаю, когда спасал тебя от разбойников». «Не знаю, может, Койл ожидал, что я его поблагодарю? Я прекрасно справлялась сама». «Не сомневаюсь. Никаких сомнений не осталось, особенно после того, как ты вместо благодарности меня атаковала». Я вздохнула. Усталость никуда не делась, поддерживать разговор становилось все сложнее. «Что теперь будет, Койл? Что ты планируешь делать?» «Пока ничего», — он улыбнулся. «Буду преподавать, как и собирался. Заодно присматривать за тобой. Присматриваться». «Присматриваться? Только этого мне еще не хватало. Значит, сдавать бабушке не собираешься?» «Пока нет. Я же все же мужчина, твой жених, и не собираюсь перекладывать ответственность на плечи твоей бабушки. Полагаю, мы с тобой сами сможем во всем разобраться». «Лично я давно уже разобралась в том, что не собираюсь выходить замуж за Койла. Я могу идти?» — повторила настойчиво. «Ладно, можешь. Отдыхай». По губам Койла скользнула самодовольная улыбка. «Конечно, он прекрасно знает, в каком я состоянии после всех его издевательств, в смысле после тренировки». Получив разрешение, поспешила уйти. Бабушка, к счастью, из кустов не выскочила. Уже без приключений я добралась до комнаты и с удовольствием встала под душ. Ванну принимать сейчас не хотелось, она бы только расслабила, а вот взбодриться мне сейчас необходимо, потому что впереди еще ужин и занятия с Нааром. Пока наслаждалась, подставляя тело под струи воды, в голове роилось множество мыслей. Койл оказался в академии случайно, он не преследовал меня, но встреча все же состоялась. Чего он добивается? Зачем планирует за мной наблюдать? О магии хаоса он знать не может, а значит, дело в нашей несостоявшейся свадьбе. Он же не хочет. Я точно уверена, что Койл не хотел на мне жениться. Слишком красноречивы были его взгляды и колкие слова. Я не понравилась ему с первой нашей встречи. Тогда что Койлу нужно? Не мог же он передумать? Тем более я уверена, что они с Калианой не брат и сестра. Надо будет, кстати, узнать имя ее семьи. Может быть, тогда пойму, как они могли познакомиться. А это, в свою очередь, поможет разобраться в происходящем. Выбравшись из-под воды, я обтерлась полотенцем, замоталась в халат и вышла из ванной. Вздрогнула, когда ощутила постороннее присутствие. Как-то Наар сегодня рано. Я открыла рот, чтобы об этом сообщить, но так ничего и не сказала. Как не заорала, не представляю, потому что в моей комнате был не Наар. Это Шейдер вышел из-под прикрытия ткани, отделившей две части комнаты друг от друга. Покровитель ночи забрался ко мне в комнату. Я сделала глубокий вдох и тут же с шумом выдохнула. Еще немного, и этот шум все же перейдет в крик. «Шейдар, что вы здесь делаете?» «Пришел проведать тебя». Покровитель ночи усмехнулся, скрестив руки на груди. Его взгляд оценивающе прошелся по моему телу. От негодования и от мысли, что он все-таки видел меня голой, я слегка покраснела, но от негодования все-таки больше. «Шейдар, вы не имели права!» «Разве?» «Да!» — возмущение нарастало. «После всего он еще смеет ко мне заявляться столь бесцеремонно, без спросу, когда я принимала душ. Наглость! Просто невероятная наглость!» «Вы прекрасно знаете, кто я такая, а значит, я имею право требовать, чтобы вы не появлялись в моей комнате без моего разрешения». «Требовать? У покровителя?» — Шейдар ухмылялся. «Надо же, какой смелый хаос! Смелый и глупый. Тебе нужна моя помощь, девочка». «Не называйте меня так. Вы все равно не имели права вламываться ко мне без предупреждения». «Ну, вломился. Что дальше?» «А дальше я требую, чтобы вы больше так не делали». Я все сильнее закипала из-за наглости, из-за его надменной физиономии и немного, наверное, из-за страха, потому что страшно знать, что моя комната мне не принадлежит, что даже здесь я не в безопасности. Кто-нибудь могущественный может ворваться сюда, когда ему заблагорассудится, и никто не поможет, не вступится за меня. Кстати, а ведь Наар должен быть в курсе. Решил дать мне свободу? Считает, что я могу за себя постоять?» Мысли о Нааре помогли успокоиться и взять себя в руки. «Ты не можешь чего-либо требовать, Раяна. Ты еще слишком молода и слишком слаба». «Может быть, проверим?» «Это вызов? Ты бросаешь мне вызов?» Удивился Шейдар. «Да, я бросаю вам вызов». Койл говорил, что у неопытных студентов есть только сила. Вот и проверим, хватит ли силы хаоса, чтобы справиться с покровителем ночи. Справиться и отстоять свою свободу хотя бы на время. «Что, прямо так и отправишься? Босиком в халате?» Усмехнулся Шейдар. Я только сейчас сообразила, что и вправду стою перед ним в одном халате, как вышла из ванной. Между прочим, я не ожидала, что в моей комнате окажется незваный гость. А теперь мне придется постоять за себя и за право ходить по комнате в том виде, в каком захочу. Нет, не так. Вам придется немного подождать, пока я переоденусь. Гордо, без спешки, я подошла к шкафу, вытащила из него брюки и блузку, чтобы не портить форму, пару ботинок и отправилась обратно в ванную. Первым делом заперла дверь, и только после этого начала одеваться. К счастью, нижнее белье было и здесь, на одной из полок в шкафчике. Конечно, Шейдар может без проблем ворваться в ванну и дверь выломать, просто перенестись. Но я все же надеялась хотя бы на отголоски порядочности. В конце концов, я уже вызвала его на магический бой. Куда теперь торопиться? Одевшись, я поправила собранные на затылке волосы и уже взялась за ручку двери, намереваясь вернуться в комнату, когда ощутила магию Наара. Она была подобна всплеску волны и разлетелась во все стороны разноцветными капельками. «Не боишься?» «А ты пришел меня поддержать?» Я обернулась к Наару. Этот таинственный мужчина в черном плаще смотрелся весьма странно на фоне голубовато-белой плитки между умывальником и душевой кабиной. «Я первый задал вопрос. Зачем ты это сделала?» «Зачем?» — выпалила я. И тут же опомнилась, заговорила тише. «Затем, что не хочу терпеть, когда ко мне в комнату врываются все, кому не лень». «Можешь говорить как угодно. Шейдар не услышит, моя магия не позволит». «О твоем появлении он тоже не узнает?» «Нет». «Так вот, Наар, это крайне неприятно осознавать, что в любой момент ко мне в комнату может ворваться очередной наглый покровитель. Я хочу чувствовать себя в безопасности. Я хочу отдыхать в своей комнате. Я же так спать перестану, если ничего не сделаю. Я не боюсь, но понятия не имею, каким образом смогу противостоять покровителю ночи. Вполне вероятно, он размажет меня по стене или по земле. Не знаю, где будет проходить наше сражение». «Я тебя понял, Раяна. О безопасности твоей комнаты подумать стоит. Но сейчас ты бросила покровителю ночи вызов, и тебе придется с ним сразиться. Ты осознаешь это?» «Да, осознаю», — устало согласилась я. «Душ, конечно, взбодрил, да и вся эта ситуация с появлением Шейдера взбодрила не хуже ушата ледяной воды. Но я все равно устала после занятия. Наверное, отправляться на магический бой прямо сейчас — это безумие». «Конечно, безумие. И не только из-за усталости. Мой хаос силен, но Шейдер тоже силен. На его стороне опыт, годы, десятилетия. Если я сейчас ничего не сделаю, они решат, что имеют право. Могут вмешиваться, творить, что хотят. Подминать меня под себя и свои планы, которые наверняка уже есть или появятся в ближайшее время. Я должна сделать хоть что-то. Нельзя оставлять это безнаказанным. Ну или хотя бы без попытки отстоять мое право на самостоятельность, на уединение, в конце концов. Я должна хотя бы попытаться». «Наверное, человек на моем месте должен был бы пожелать тебе удачи. Но и ты не просто человек. Ты хаос. Удачи для тебя не существует, потому что удача – это всего лишь проявление все той же судьбы. Все в твоих руках, Раяна». Наар ушел, забрав с собой мельчайшие капельки магии. «Может быть, мне и хотелось поверить в удачу, в высшие силы, которые могли бы мне помочь. Но придется справляться самой. Когда все в твоих руках, наверное, это тоже неплохо. Вот бы еще руки не тряслись при этом». Я вышла из ванной. Судя по всему, Наар использовал магию, чтобы повлиять на время, если судить по часам на стене, да и по виду Шейдера, ничуть не заскучавшему, прошла всего лишь минута, как раз, чтобы я успела переодеться. «Готово?» — спросил Шейдер, смерив меня оценивающим взглядом. Он больше не улыбался. «Готово!» — кивнула я. Конечно, я понимала, как это глупо и даже самонадеянно, однако я не надеялась на победу. Я отзанималась весь день, устала, после тренировки с Койлом особенно. И все же, если сейчас ничего не сделать, для них это будет в порядке вещей. Вламываться ко мне, говорить, что делать, подчинять себе. Даже если проиграю, я должна хотя бы попытаться». «Не против, если я воспользуюсь магией?» — предложил Шейдер. «Не хочу разгромить твою комнату». «Я не против». Шейдер приблизился и призвал стихию ночи. Клубы тьмы окутали нас, пронося сквозь пространство. Спустя пару секунд мы очутились на равнине, очень похожей на ту, где состоялась наша первая тренировка с Архатом. Тогда моим мнением тоже особо никто не интересовался. «Поблизости нет никого. Ни людей, ни эльваров, ни духов. Можешь применять магию и не бояться никому навредить», — сказал Шейдер. «Это хорошо», — кивнула я. «Не передумала? Уверена, что готова сразиться с покровителем ночи?» В глазах Шейдера мелькнуло нечто темное, опасное. «Не передумала. Если вы считаете допустимым вламываться ко мне, когда заблагорассудится, придется показать, насколько я с этим не согласна». «Что ж, покажи», — усмехнулся Шейдер и первым атаковал. «Ко мне устремилась тьма, заполнила все вокруг беспросветной темнотой». Это было глупо, невероятно глупо, потому что сейчас уже вечер. Магия солнца сильнее днем, когда светит солнце. Магия воды сильнее, когда идет дождь. Магия молнии сильнее в грозу, и в эти моменты они становятся почти непобедимы. Магия ночи опаснее, потому что обретают наивысшую силу, когда наступает ночь. Глупо сражаться с покровителем ночи, когда ночь так близко. И все же еще только вечер. Я не позволила страху проникнуть в меня. Едва клубы стихии ночи коснулись кожи, призвала хаос. Красная вспышка вырвалась из тела, разрывая стихии ночи, стирая ее, прогоняя. Темнота рассеялась. «Неплохо», — хмыкнул Шейдер. «Но мало». Он снова атаковал. На этот раз я тут же ответила хаосом. Две силы встретились. Красный поток и черный беспросветный. Я ощутила давление. Мелькнула любопытная мысль. Что будет теперь? Как поведет себя хаос? Пусть я собиралась защищаться и даже атаковать, но я не была уверена, что хаос не проявит себя как-то иначе при встрече со стихией покровителя. Взрыв сотряс землю. Давление усилилось. Тело покрыли капельки пота. Я стиснула зубы, удерживая хаос, заставляя его бороться со стихией ночи. Покровитель тоже, кажется, напрягся. Секунда, вторая. Стихии ночи становилось все больше. Больше она нарастает и заполняет собой пространство вокруг. Все равно настигает меня. Хаос рассыпается красными искрами и тухнет, тонет во тьме. Чернота. Густая и беспросветная ударила легким толчком. Я пошатнулась, но снова призвать хаос уже не успела. Липкая, холодная тьма окутала меня, прилипла к коже, оплела с ног до головы, а потом сдавила горло. Я закашлялась, забилась в этих путах, снова обращаясь к хаосу, но красные частицы вспыхивали и тут же гасли, терялись во тьме. Я задыхалась, сипела и хрипела. Шейдер безжалостно меня душил. От отчаяния, от страха, когда мысли спутались, вырвался огонь, потом ветер. Но стихии простого мага не могли противостоять стихии покровителя. «Шейдер, ты что вытворяешь?» Где-то там, в глубинах ночи, воскликнул. «Эрхат? Неужели он?» «Она сама бросила мне вызов». Голос Шейдера звучал так же холодно, как тьма, окружившая меня. Я задыхалась. Перед глазами плясали цветные круги. Воздуха отчаянно не хватало. Легкие жгло. Я призывала хаос снова и снова, но его частицы не могли разорвать потоки ночи. Вспышка. Яркий всплеск. Все равно не помогает. Как же так? Я бултыхалась в клубах тьмы. Барахталась в них, пыталась вырваться и сделать вдох. Но тьма сдавливала шею и грудь, не давала дышать. Она была повсюду, наполняя воздух, заменяя его собой. Не хочу сдаваться, не могу. Мне нельзя сейчас проиграть. Уже почти теряя сознание, внезапно вспомнила, как боролась с духами, как пропустила сквозь их судьбы нити хаоса. И какая в тот момент была мощь! Она же есть во мне, внутри, где-то глубоко. Ее должно хватить. Отчаянно собираюсь силами, сосредотачиваюсь. Усилием воли позволяю телу расслабиться, вместо того, чтобы судорожно биться, пытаясь сделать вдох. Все-таки тренировки были не зря. Нужно уметь обращаться к магии в любом состоянии, даже когда не можешь дышать. Хаос откликнулся. Я ощутила его. Эту невероятную мощь, бурлящим, ревущим потоком, несущуюся из глубины наружу. А потом он вырвался из тела мощной волной и разорвал сковывающую меня стихию. От воздуха, хлынувшего в легкие, закружилась голова. Я покачнулась, но устояла на ногах, подхваченная потоком своего же хаоса. Яркая, красная магия лилась во все стороны. Темнота исчезала, рассеивалась, утрачивала плотность. Я снова могла видеть, но не только. Теперь я чувствовала все, что происходит, через хаос. Трое покровителей прикрылись своими стихиями, чтобы защититься от удара. Теперь атаковала я, а они защищались. Я не сдерживала хаос. Позволяла ему литься и литься, наполняя пространство. Чувствовала, как хаос бьется в огненные щиты, как он бьется о ветер и о щиты стихии ночи. Чувствовала, как напряжены покровители, пытаясь удержать этот удар. Кто окажется сильнее, я или они? Вероятно, противостоять сразу троим я пока не готова, но сражение у меня только с одним. Я повернулась к Шейдеру и направила всю мощь к нему. Новый поток хаоса прошел по касательной вдоль щитов покровителя огня и покровителя ветра и ударил по стихии ночи, разрывая ее, буквально сметая. Хаос настиг свою цель. Шейдера подбросила и отшвырнула на несколько метров. «Больше никогда не вламывайся ко мне в комнату без разрешения! Даже не подходи без разрешения!» — воскликнула я. «Не ты, Шейдер! Не ты, Эрхат! Не ты, Айлар! Или кто-либо из покровителей не имеете права нарушать мою свободу! Я — хаос, и не позволю вам вмешиваться!» Кажется, Шейдер попытался приподняться. Стихия хаоса закончилась резко, вместе со всеми силами, покинувшими тело. Нет, где-то в глубине меня был бескрайний необузданный хаос, всю мощь которого невозможно представить. Я ощутила это, а потом почувствовала слабость. Просто мое тело еще не готово к такой мощи. Ноги подломились. Я начала проваливаться в темноту так стремительно, что ничего не успевала предпринять. «Раяна!» — воскликнул Эрхат, бросаясь ко мне. Но кто-то подхватил меня гораздо быстрее. Магия Наара окутала меня. «Нет», — сказал Наар жестко. «Не приближайтесь к Раяне. Достаточно. Я позабочусь о ней». «Надзиратель, не смей! Я хочу поговорить с Раяной!» «Надзиратель?» «Нет», — снова повторил Наар. Его магия раскрыла пространство, перенося нас прочь с равнины. А я все-таки потеряла сознание.